Глава 57. Над центральным Бронксом занималась заря, о чем свидетельствовало грязно-желтое пятно в небе над автострадой Моушолу. Гидеон Кру уперся взглядом в поцарапанное окно экспресса Лексингтон-авеню, ничего не видя, не слыша и не чувствуя. Он провел в поезде уже несколько часов, мотаясь между южной конечной остановкой Утика-авеню в Квинси и северной Вудлоун в Бронксе, застряв на бессмысленной серой территории животного бездумного существования. Много лет он не плакал. В этот раз по его щекам бежали слезы. Слезы ярости, грусти и негодования на собственный эгоизм и глупость. Теперь все это позади. Он перешел, нет, переполз на другую сторону. Его мозг медленно, но верно возвращался в привычное рабочее состояние. Многое прояснилось. Кивающий журавль убил орхидею. Спрятал труп так, чтобы его не нашли сразу, так ему легче было скрыться. Причин для убийства две. Во-первых, она могла что-то знать, поэтому должна была умереть. Вторая и главная. Причина стояла в том, что этим убийством кивающий журавль заставлял Гидеона засветиться. Он все верно рассчитал. Теперь смерть грозила ему самому. Раз Гидеон обрек орхидею на такую ужасную гибель, то теперь его долгом было за нее расхлетаться. Именно это кивающий журавль и рассчитывал. За долгие часы в вагоне метро Гидеон все продумал до мелочей. То, что ищут они оба, зарыты на острове Харт. Оба могут заняться там раскопками, но вернется оттуда только один. Гидеон знал, что должен вырвать победу, и потому решил опять ввести в игру Минди Джексон. Она уже доказала, на что способна. Пусть теперь послужит ему секретным оружием. Он достал телефон, набрал ее номер. Удивительно, но она сразу ответила. — Гидеон, ты где? — спросил он. — В городе. Бьемся над этой женщиной, но пока безуспешно. Что у тебя? Что-то нашел? Все. Молчание в трубке словно накалилось, потом она холодно произнесла. — Выкладывай. — Сначала обещай мне кое-что. Мы будем действовать так, как я скажу. Снова молчание, грозящее, никогда не закончится. — Обещаю. Дальше. Ву вез не чертежи оружия, а проводок в собственной ляжке. Этот проводок сделан из новейшего революционного материала. Цифры — это формула. Состав сложить то и другое — вот результат. Что за новейший материал? У него сверхпроводимость при комнатной температуре. Он объяснил всю важность этого и удивился, как быстро она все уловила, включая потенциальную опасность. «После аварии Ву ампутировали обе ноги», — продолжал он. «Их зарыли в братской могиле на Харт-Айленд. На Нью-Йоркском поле горшечника. Сначала мне надо там кое-что доделать, а вечером я вырую эти самые ноги. Как ты их найдешь? Конечности снабжены бирками и помещены в пронумерованные ящики. Номер я раздобыл. Предстоит кое-какая сортировка. Я все продумал. На Сити Айленд справа от моста есть пункт проката грибных лодок. Называется Murphy's Bait and Tackle. Встречаемся там в 9 вечера. — Сколько плыть до острова кладбища? — От Сити-Айленд примерно милю. Остров расположен посреди залива Лонг-Айленд, напротив Сэндс-Пойнт. Захвати снайперскую винтовку. — С ума сойти! Как ты умудрился? — Там будет кивающий журавль, — перебил он ее. — Господи Иисусе! Не забывай о нашем договоре. Все делаем так, как я говорю. Никаких высадок армии ЦРУ на острове. Только спугнет нашего журавля. Только ты да я. Он отключил связь. Подобрав с пола вагона бумажку, он стал быстро писать. Кивающий журавль бренчал на своей сцарапанной гитаре напротив церкви святого Варфоломея. Полиция укатила, ограждение убрали. В церкви поработали уборщики. Все вернулось в нормальное состояние. Утро было чудесное. Райскую глубизну неба нарушали легкие облачка. Оставалось только ждать. Любимая, сюда скорей, не только хуже от врачей, от лихорадки я ослабею. Он увидел Кру, сначала шедшего по 49-й улице навстречу потоку пешеходов, потом свернувшего на парк-авеню. Самое время. Кивающему журавлю пришелся по сердцу его вид. Зъерошенный, с валившимися глазами, краши в гроб кладут. Он перешел парк-авеню и направился прямиком к кивающему журавлю, собирающему денежки в раскрытый гитарный футляр. Журавль, зная себе, бренчал, ласково мурлыча песенку. Кру уже приблизился, задевал носками ботинок его футляр, он все играл и пел. Знал, что при таком скоплении народу Кру не позволит себе глупости. «Ты слишь меня за день, врачу меня лечить не лень, но он провозится неделю». Кру бросил футляр к россыпи мелочи и немногочисленным купюрам смятую бумажку. Бросил, стал стоять. Журавль допел песню и, наконец, поднял голову. Их взгляды встретились. Почти минуту они смотрели друг на друга. Кивающий журавль читал в глазах Кру лютую ненависть и нагрел его лучше всякого солнца. Потом его враг отвернулся и шагал обратной той же дорогой, какой пришел в сторону Лексингтона-авеню. Проводив его взглядом, кивающий журавль взял бумажку, развернул и стал читать. «Встречаемся на Харт-Айленд. В полночь там зарыты ампутированные ноги Ву. Место, где они лежат, будет записано на бумажке у меня в кармане. Чтобы получить ее, или проводок тебе придется меня убить, или я убью тебя. Так или иначе, один из нас умрет на Харт-Айленд. Так ты спланировал, так тому и быть, Г.К.» Кивающий журавль медленно скомкал записку в кулаке. Его лицо выражало глубокое удовлетворение.